Сонет 11. Мы вянем быстро, так же, как растем. Растем в потомках, в новом урожае. Избыток сил в наследнике твоем, считай своим с годами остывая. Вот мудрости и красоты закон. А без него царили бы на свете безумие, старость до конца времен, и мир исчез бы в 6 десятилетий. Пусть тот, кто жизни и земле не мил, безликий, грубый, гибнет невозвратно. А ты дары такие получил, что возвратить их можешь многократно. Ты вырезан искусно, как печать, чтобы векам свой оттиск передать.